Глава 23. Во мраке Алого моря нечистот. Вот чего Хан Цзише не ожидал от приключения, так это ступить на борт огромного Лоучуаня, изображение которого он видел только в школьном учебнике истории. Лоучуань — с китайского дословно «корабль-башня». Тип военно-морского судна, в первую очередь плавучей крепости, которая использовалась в Китае со времен династии Хань. Если на картинках корабль едва ли производил впечатление, то в реальности напоминал величественную крепость, устремившуюся к небесам подобно каменной скале. В бурых волнах корабль напоминал гигантский айсберг, а туман, все более сгущавшийся по мере удаления от суши, скрывал эту громадину от чужих глаз. Хан Цзише стоял у борта, постукивая пальцами по деревянным перилам. Его взгляд устремлялся то к бурой пене внизу, то к деревянным конструкциям, укрепленным металлическими накладками. Даже странно, почему, имея такой корабль, Нань Гуадзи не отправлялся в море, чтобы разобраться с охотниками. Вряд ли их суда были оснащены пушками и арсеналом так же, как Лоучуань, который прямо-таки дышал готовностью к бою. А может, корабль и не принадлежал Нань Гуадзи, а был щедрым подарком Ди Хухо. Чиновники столь низкого ранга едва ли могли позволить себе военное судно. Прошло не меньше пары шичений, как они отправились в путь. Закрыв глаза и подставив лицо холодному туману, Хан Цзише сосредоточился на том, что называлось колебанием духовной энергии. С трудом, но он все же различал существ на корабле. Видел ярким источником силы Нань Гуадзи, находившегося на нижней палубе. Видел, как под толщей воды выжидало нечто. Навыков хватало только на то, чтобы почувствовать присутствие этого существа, похожего на ком клубящейся темной энергии. И вот в такой ситуации он оказался. Запертый в новом, мутировавшем от силы теле, с незнакомыми способностями и статусом чиновника Диюя. Хан Цзише потрясло не столько то, что он чувствовал себя иначе. Собираясь в путь, он по привычке посмотрел в медное зеркало, и даже его мутная поверхность не скрыла немало поседевших волос. Обычно такую седину называли благородной, но при своих длинных волосах Хан Цзише сейчас скорее напоминал неопрятного бродягу. Белые одежды только сильнее подчеркивали его истощенный вид. Поэтому он обрядился в черное, проигнорировав недовольное бормотание слуг. «И как мне помочь Хань И, когда я понятия не имею, какой силой владею?» С сомнением думал Хан Цзише, выставляя перед собой руку и пробуя сконцентрировать на ладони немного энергии. Ци заструилась по внутренним меридианам, исходя из ядра духа, теплящегося под сердцем. Увидев мелкие искры, он невольно воодушевился. Но стоило появиться мимолетной радости, как энергия разбилась колючими вспышками, обжигая ладонь. Ругнувшись и отдернув руку, Хан Цзише плотно сжал губы, стараясь перетерпеть неприятное жжение. «Не стоит играть с духовной энергией, брат Хань», — раздался голос Нань Гуадзи. Замечание, произнесенное с подчеркнутым легкомыслием, разозлило Хан Цзише, и он напустил на себя мрачный вид. С одной стороны, их с Нань Гуадзи скрывала надстройка верхней палубы. С другой, за бортом бурлила вода. Интересно, если скинуть этого наглеца за борт, он утонет или же воспарит над водой благодаря духовной силе? И что же мне делать, когда мы будем атаковать охотников? Бежать на них с громкими криками, пугая своей сединой? Брату Ханю не стоит так печалиться по поводу новой внешности. Белый цвет волос сделает его благороднее. Во взгляде Хан Цзише вспыхнул огонь. Он с трудом подавил желание наброситься на Нань Гуадзи с кулаками, отчего впился ногтями в мягкую древесину, надеясь, что не сломает перила. Показательно уронив взгляд к его напряженной руке, Нань Гуадзи только устало вздохнул и подошел ближе, но не стал дотрагиваться до собеседника. «Слушай свое ядро духа, но контролируй порывы эмоций. Как мы и обсуждали, охотниками займусь я, а ты найдешь госпожу Хань и доставишь на корабль». «А когда появятся эти двое?» «Главное, чтобы госпожа Хань раньше оказалась на борту нашего корабля. Это ведь непростое судно. У него есть свой характер и нрав, и оно защитит нас. Если демоница захочет прорваться вглубь корабля, ей придется раскрыть себя. И тогда дело за Ди Хухо. И ты ей веришь? Это и Ди Хухо». Пожав плечами, как бы подчеркивая, что в сложившихся обстоятельствах вряд ли хоть кто-то достоин доверия, Нань Гуадзе одарил Хань Цзише задумчивым взглядом. Он беззастенчиво разглядывал его, словно сокровище из императорского дворца, с особым вниманием и восхищением. Не иначе как оценивал свое творение, и это еще больше усиливало раздражение Хань Цзише. «Все еще злишься?» Снисходительно улыбнувшись, вздохнул Нань Гуадзе. Его легкий настрой не сумел пробить брешь в каменной стене, защищающей сердце и душу Хань Цзише. Нань Гуадзе сделал из него Бай Учена по своей прихоти, и если бы процесс не был таким болезненным, то, возможно, в душе Хань Цзише нашлось бы место понимания. Но он слишком хорошо помнил, как на протяжении долгих недель его тело сгорало изнутри, а в чреве копошились паразиты. Этот ужас сравним лишь с мучениями на судилищах Диюя, когда тебе отрубали конечности или заживо сдирали кожу. «Брат Хань, я не мог поступить иначе. Точнее, ты мог поступить иначе». Чуть ли не выплюнул колючее слово Хань Цзише, понимая, что еще немного, и он сорвется. Просто не хотел. «Признаю уже, наконец, что мое нынешнее положение — это лишь твой каприз, не более». Полуулыбка медленно сползла с губ Нань Гуадзе, и теперь его лицо выражало красноречивое недовольство, предупреждавшее о том, что более он не собирался идти на уступки. «Брат Хань, предупреждаю. Может, выглядишь ты и сильнее, но по сравнению с моим опытом, ты всего лишь заяц, задирающий тигра». «Заяц, значит?» Порядком устав от этого бесконечного театра абсурда, Хань Цзише схватил Нань Гуадзе за горло и силой толкнул его на деревянные перила. Послышался жалобный хруст. Вот только непонятно, древесины или позвонков. Не ожидавший подобного вероломства Нань Гуадзе успел лишь хрипло вздохнуть, прежде чем зависнуть над морем вниз головой. Вцепившись в руку Хань Цзише, в единственное, что не давало ему упасть, он потрясенно округлил глаза. «Так знаешь же, что у хитрого зайца три норы». «У хитрого зайца три норы». С китайского «хитроумные приемы, изворотливость». «Не думай, что сможешь вновь обдурить меня. Если захочу, выкину тебя за борт. И что-то мне подсказывает, обратно ты уже не заберешься». Однако, несмотря на клокотавшую в груди злость, Хань Цзише не мог скинуть Нань Гуадзе за борт. Хотя бы потому, что так называемая вода Диюя наверняка выплюнет того обратно, словно кость, застрявшую в горле. Тем не менее, сжимая тонкую шею Нань Гуадзе, он получал истинное наслаждение от того, как тот беспомощно хватается за его руку. Понимал, что если приложить силу, Хань Цзише отпустит его, и падения не избежать. Злорадно усмехнувшись, Хань Цзише рывком вернул Нань Гуадзе на борт, но не стал нежничать и намеренно толкнул его спиной в стену палубной надстройки. Нань Гуадзе зашелся кашлем и издал странный хрип, напоминающий рык раненого зверя, и, наконец, с угрозой посмотрел на Хань Цзише. В полумраке алого моря, подернутого густым туманом, Хань Цзише невольно порадовался этому взгляду. Наконец-то он видел настоящего Нань Гуадзе, злопамятного чиновника и избалованного актеришку. Краем глаза заметив движение, Хань Цзише обернулся и увидел человекоподобного демона, топтавшегося в джане от них с таким видом, словно он готовился из-за одного хмурого взгляда достопочтенного Бай Учена выпрыгнуть за борт. А Хань Цзише понимал, подобную реакцию вызвал именно он, а не Нань Гуадзе, которому лишний свидетель явно пришелся не по душе. «Чего застыл?» — рыкнул он. «Простите, достопочтенные!» — неуклюже поклонившись, отозвался тот. «Впереди по курсу корабль. Это охотники». Внутри все задрожало от волнения. Вот он, тот момент, которого Хань Цзише ждал и боялся. Спасение Хань И могло положить начало новым страданиям, ведь он понятия не имел, что охотники сотворили с ней за минувшие недели. Ничего хорошего на ум не приходило. Даже при своем бойком характере Хань И могла стать не частью их дружной команды, а лишь украшением или веселым развлечением. «Я спасу тебя. Тебя-то я точно спасу». Хмурясь, с отчаянием подумал Хань Цзише, уверенно зашагав вперед к носу корабля, чтобы лучше разглядеть сквозь туман вражеское судно. Чутье помогло определить направление, но почему-то он ощущал присутствие других душ не так четко, словно туман делал его слепым. Матросы засуетились, замедляя ход, и явно не собираясь идти на таран судна, которое наверняка бы не выдержало прямого удара о борт. Все же Лоу Чуань был куда больше по габаритам и лучше по вооружению, нежели переделанный под боевые нужды обычный чуань. Чуань. С китайского дословно «лодка», «корабль». Традиционное китайское парусное судно для плавания по рекам и вблизи морского побережья. Но смогут ли демоны, слуги Наньгуадзы, справиться с натренированными головорезами, чье выживание и заработок зависят от охоты на людей в судилищах? Не о том он волновался, вот уж точно. Судно качнулось, заставляя Ханзише крепче ухватиться за перила, а борт ударились вспененные волны. Во мгле, залитой алым цветом, до вражеского судна оставалось несколько инь. Инь. Примерно 33,3 метра. Очертания корабля, которые Ханзише различала еще пару фэней назад, теперь размылись в сером тумане. Значит, охотники заметили их и погасили фонари. Но с такой громадиной, конечно, вряд ли удалось бы подобраться незамеченными. «Оставим наше разногласие на потом, брат Хань», поравнявшись с ним, сказал Наньгуадзы. Его невозмутимость никак не сочеталась с той собачьей злобой, с которой он смотрел на него несколько фэней назад. «Как мы и договаривались, я перенесу нас на корабль. Демоны будут отвлекать охотников с судна, пытаясь взять их на абордаж. Я буду помогать им. А ты найдешь госпожу Хань и как можно быстрее перенесешь на наш корабль. Только здесь мы сможем противостоять демонице и Юньсяо». «Я помню». «И еще», — добавил Наньгуадзы, положив руку ему на плечо, будто в знак поддержки. «Не используй силу без необходимости. Иначе с непривычки можешь сгореть изнутри. Умереть не умрешь, Диюй не даст, но восстанавливать придется долго». Слова Наньгуадзы звучали весьма убедительно и искренне, но Ханзише отказывался верить в то, что к нему относились как к названному брату, а не как к инструменту, пригодному для использования. «Нет. Нет. Никому, никому, больше никому он не поверит. Особенно негодяю, подвергшему его жутчайшим пыткам ради того, чтобы превратить в чиновника Диюя». Ханзише не желал этого, он хотел спасти Ханьи. Но как бы ему удалось освободить ее из лап вооруженных охотников? Он и себя-то не смог защитить, помер от рук Наньгуадзы. Спасибо, что воскрес. А еще поддался сладким речам Шу Дуньжу. Бросив еще один сомневающийся взгляд на Наньгуадзы, который смотрел на него как преданный пес, моментально позабывший о побоях жестокого хозяина, он испытал неприятное чувство и отвернулся. «Ты так и не сказал, как мы доберемся до корабля. Уж точно не вплавь, да?» Услышав, что Ханзише обошелся без колючих ноток в голосе, Наньгуадзы улыбнулся и, махнув рукой, достал из рукава длинную, не меньше человеческого роста, потемневшую доску. Потрясенно округлив глаза, Ханзише шарахнулся назад, словно ожидая, что из-под одежды Наньгуадзы может выскочить еще что-то. «Как ты эту доску в рукаве спрятал?» «Смотрю, мне удалось удивить брата Ханя». Невинно улыбнувшись, хохотнул Наньгуадзы. Перехватив доску удобнее и постучав по высеченным письменам, он объяснил: «Можешь считать это моим оружием». Получше присмотревшись к оружию, Ханзише в негодовании изогнул бровь и спросил: «Это что, поминальная доска Муджу?» «Муджу. С китайского табличка предков, хранящаяся в храме». «Почему она такая огромная? И откуда она взялась? Ты с какого-то алтаря или могилы украл?» «Сколько вопросов!» Вместо ответа вздохнул Наньгуадзы. Он отпустил погребальную доску, и та свободно упала, но не на пол, а зависла в паре цуней над палубой. Казалось бы, за время пребывания здесь Ханзише следовало перестать удивляться, но это место поражало его все больше и больше. «Мое одеяние служит подобием тянькуня, волшебного бездонного мешочка, в котором помещается множество вещей». Ступая на доску, которая не опустилась ни на цунь, заметил Наньгуадзы, аккуратно оправляя волосы. «Твои чиновничьи одежды также сотканы из волшебной нити, но кое-кто не захотел их надевать». Пропустив мимо ушей колкое замечание, Ханзише неуверенно осмотрел тонкую доску. «Поднимайся, брат Хань, вставай сзади и держись крепче». Все еще сомневаясь в прочности Муджу, Ханзише с понурым вздохом ступил на нее и пристроился позади Наньгуадзы, лишь слегка прихватив того за плечи. Посчитал, что координация альпиниста будет достаточно для сохранения равновесия. Но стоило доске полететь вверх, как Ханзише тут же вцепился в плечи Наньгуадзы и прильнул к нему, словно испуганный домашний кот, которого тащат на улицу. «Я же говорил!» — подтрунил над ним Наньгуадзы. «Держись крепче!» Хотел бы Ханзише огрызнуться, но Наньгуадзы так резко взлетел над морской пеной, что он прикусил язык и крепче впился пальцами ему в плечи. У обычного человека после такой хватки наверняка бы остались синяки. Однако Нань Гуадзи не обратил внимания на своего напарника. Взмахнув рукой и позволив сорваться с пальцев темным вихрем энергии, он заставил всех демонов на борту одновременно застыть. Всего мгновение экипаж пребывал в оцепенении, а затем принялся носиться по палубе, подгоняемый безмолвным приказом. Выглядело и жутко, и завораживающе. «Мы полетим в тумане высоко над водой, чтобы нас не увидели. Туман очень нам поможет». «Но...» — услышав в его голосе напряжение, уточнил Хань Зише, надеясь, что его шепот все же слышен за шелестом волн. «Не нравится мне этот туман», — обеспокоенно продолжал он. «В любом случае, будь осторожен. Как только найдешь госпожу Хань, наш корабль должен подойти достаточно близко. Если не возьмут на абордаж и демоница нагрянет раньше, мне придется вступить в бой. А ты либо перепрыгивай с помощью духовной энергии, либо спрячься где-то до прибытия Дихухо. А она точно придет? Это в ее интересах». Довольно забавно, что Нань Гуадзи пытался его успокоить. Или же в очередной раз обмануть. Он будто и сам не верил, что Дихухо придет к ним на помощь, чтобы завершить дело и отловить опасных преступников. На месте небесной чиновницы Хэн Дзише поступил бы так же. Зачем рисковать собой, когда можно использовать двух мелких чиновников Диюя, если требовалось всего лишь раскрыть демоницу и ее приспешника? Там уж и основные силы прибудут на подмогу. А Баючана и Хэючана Диюй воссоздаст заново. Либо наградит новые души своей силой, либо восстановит поврежденные в бою. Туман, густой и вязкий, словно масло, окутывал вражеский корабль, делая его частью бескрайней водной пустоши. Глядя на судно сверху вниз, Хань Зише заметил множество фигур, бегавших по широкой палубе. Это только издалека судно выглядело небольшим. Вблизи, по параметрам, оно ничуть не уступало их Лоучуаню, разве что не располагало тем же оружием. Опустившись к корме корабля, Нань Гуадзи удивительно плавно подвел Муджу к корпусу, избегая резких движений. Хэнь Зише коснулся ладонями холодной древесины вражеского борта и ловко перепрыгнул через перила. Они оказались на средней палубе, поэтому никто их не видел. Нань Гуадзи качнулся из-за легкого толчка, но он снова подлетел к борту и успел ухватить Хэнь Зише за рукав. «Брат Хэнь, будь осторожен и не рискуй лишний раз». Замешкавшись и с подозрением глянув на тонкие пальцы, удерживающие его за рукав, Хань Зише испытал замешательство. В груди неприятно сдавило. Он чувствовал себя виноватым, не веря в искренность Нань Гуадзи. Что бы их ни связывало теперь, Хань Зише напомнил себе, что один раз поверил демонице и чуть не стал добровольной жертвой. «Не буду». Пробурчал он в ответ и двинулся вдоль фальшборта, к левой части корабля. Фальшборт — ограждение по краям палубы для защиты от волн и падения за борт. Рукав выскользнул из тонких пальцев, и как только натяжение ткани исчезло, оборвалось подобно струне, Хань Зише ощутил нахлынувшую досаду. Такое чувство, словно он бросал на произвол судьбы беспомощного котенка. Какая ему разница, что случится с Нань Гуадзи? Да и ничего с ним не случится. Это ему, Хань Зише, надо бояться за свою шкуру, ведь у него-то под рукой не найдется волшебной доски, на которой можно спокойно улететь от опасности. Среди натянутых канатов, рассохшихся ящиков с грузом и мерно покачивающихся фонарей, казалось, не было ни души. Прижимаясь к деревянной стене и выглядывая из-за угла, Хань Зише выжидал, когда Нань Гуадзи поднимет переполох на судне. Тишину нарушал только слабый плеск волн, разбивающихся о борт корабля. С волнением ощущая, как сердце начало биться все сильнее, Хань Зише нервно расцарапывал заусенцы, пока на носу судна не раздался громкий хлопок, сопровождаемый россыпью ярких искр. Суета на палубе не заставила себя долго ждать. Люди на палубе всполошились, и Хань Зише увидел, как над носом корабля в облаке темной дымки воспарил Нань Гуадзи. Его облик Хэючана с длинными развивающимися волосами и в мешковатых одеждах, напоминавших плавники огромной рыбы, вернул его к неприятным воспоминаниям. Пусть на мгновение Хань Зише вспомнил запах горького дыма и опаленные кости сожженных тел. Что мешало Нань Гуадзи подпалить корабль и дождаться появления демоницы? Ничего, надо полагать. От этих мыслей его отвлек скрип, распахнувшийся позади двери. Резко обернувшись, Хань-Дзише чуть не столкнулся нос к носу с одним из охотников, который от неожиданности испуганно шарахнулся назад. Но незнакомец почти моментально вернул самообладание. Ведь перед ним находился человек, которого он впервые видел на борту. Укол страха подтолкнул Хань-Дзише к действию. Глаза вспыхнули желтым, сила наполнила тело. Он, схватив незнакомца за шею, молниеносно толкнул его обратно в коридор и прижал к стене. Опешив, тот ничего не успел предпринять, только захрипел и выпучил глаза. Не то от удивления, не то от силы, с которой Хань-Дзише сжимал его шею. «Женщина с короткими волосами. Зовут Хань-И. Где она?» «Не советую врать». Попытка высвободиться только спровоцировала Хань-Дзише усилить хватку. Энергия, жгущая ядро духа под сердцем, пылала все сильнее из-за злости. Незнакомец выпучил глаза, лицо его исказило страшная гримаса. Казалось, он вот-вот испустит дух, и Хань-Дзише пришлось одернуть себя, чтобы не убить мужчину. «Там!» Скосив взгляд в сторону коридора, тьму которого едва ли разгонял тусклый свет настенного фонаря, прохрипел он. «Нижняя пол!» Издав хлюпающий звук, мужчина дернулся и тут же обмяк. Хань-Дзише вздрогнул от неожиданности, и стоило почувствовать, как под ладонью неприятно хрустнула кость, он отдернул руку и отступил. Тело упало безвольной куклой. Хань-Дзише долго смотрел на убитого охотника, после чего перевел взгляд на свою ладонь и нахмурился. Он теперь что, одной рукой способен сломать шею? Не сказать, что подобное открытие испугало его или опечалило, ведь тело в этом мире решало многое. Этот феномен удивил. И только сейчас, глядя на охотника, чью жизнь он отнял голыми руками, Хань-Дзише почувствовал приятное удовлетворение, разливающееся в груди. Нервно сжав пальцы в кулак, он припомнил все упреки Губао, матери и даже отца, требовавших, чтобы он следил за своим поведением и никогда не смел проявлять открытую агрессию. Ему стало смешно. Из горла вырвался глухой смешок, и не будь он на вражеском корабле, то рассмеялся бы в голос. Ему действительно стало очень смешно. Смешно от того, что родители, которых он любил до беспамятства, не понимали, почему их доброжелательный и учтивый сын порой терял голову и превращался в бешеного пса. Хань-Дзише тоже не понимал этого. Возможно, ему не хватало внимания, но свое безразличие к собственной жестокости он не мог объяснить. Если требовалось, он причинял вред людям. Случаи были довольно редкими. В последнее время Хань-Дзише старался сдерживать себя, чтобы не привлекать внимание Губао и не разочаровывать Хань-И. Он научился улыбаться и притворяться хорошим парнем. Жил в этом образе так долго, что позабыл о былой тяге доказывать свою правоту грубой силой, а не цепким словом. Если бы он не побежал за Губао... Нет, это уже не важно. От недобрых размышлений отвлек грохот, вслед за которым корабль качнуло так, что Хань-Дзише от неожиданности едва не завалился на бок. Он ударился о стену, боль отрезвила его. И он решил отложить самобичевание на потом и двинулся к лестнице на нижнюю палубу. Нутро корабля пропитала сырость и плесень. Запах влажного дерева щекотал ноздри. Но помимо всего этого благоухающего букета, Хань-Дзише чувствовал что-то еще. С каждым вдохом легкие наполнялись чем-то тяжелым и вязким, отчего запершило в горле. Над головой раздались отчетливые крики. Корабль качнула вновь, но теперь Хань-Дзише приготовился к подобным неожиданностям. Пружина внутри сжалась еще сильнее. Уставившись в потолок, сквозь щели которого мелькали чьи-то силуэты и капала вода, он сосредоточился на потоках духовной энергии. Сквозь скрип половиц он слышал, как на палубе мечутся охотники. Демоны Наньгуадзи начали брать вражеский корабль на абордаж. Удивительно, как в дело еще не пошли бортовые орудия. Раздавались крики, звон металла. Кто-то завопил не то от радости, не то от отчаяния. Но крик резко оборвался громким хлопком, как лопнувшая струна. Хань-Дзише оторопело замер. Значит, кто-то из охотников вооружен огнестрельным оружием. Может, и каким-то Шаньзяньпао. Но не стоило недооценивать силу пороха и металла. Шаньзяньпао — это одно из первых металлических ручных огнестрельных оружий, появившихся в Китае в XIV веке, эпоха династии Мин, 1368-1644. Оно представляло собой небольшую кованую железную или бронзовую пушку с светильным запалом, которую держали в руках или упирали в плечо. Но если слух подсказал ему о наличии оружия, то чутье подчеркивало присутствие темной ци, которая волнами накатывала на корабль. Если местоположение Наньгуадзе он улавливал благодаря их связи, то другие источники вызвали у него опасения. И один из них находился на нижней палубе. Хан Цзишэ скользнул к трапу. Воздух внизу был затхлый, смешанный с солью, железом и чем-то еще. От этой тяжести, пахнувшей страхом и отчаянием, хотелось не просто зажать нос, а бежать прочь. Спустившись на нижнюю палубу, Хан Цзишэ почувствовал, как тьма вокруг стала почти осязаемой. Настенный фонарь едва ли справлялся с густым мраком. Здесь не было ни души, даже крыс не оказалось, не говоря уже об охране, которая должна сторожить Хань И. Тревога только возрастала. Внутреннее ядро затрепетало, как свеча на ветру, а ци отзывалась неровно. То обострялась, то гасла. Хан Цзишэ не сразу сообразил, что туман пробрался и сюда, как живая тварь, прикасавшаяся к коже холодными щупальцами. И это не к добру. Ох, как не к добру. Почему-то на борту этого корабля Хан Цзишэ ощущал себя рыбой, плавающей в котле. Он шел по узким коридорам, касаясь ладонью стен, пока не услышал хриплое, порывистое дыхание. Завернув за угол, он увидел дверь, не только запертую на засов, но и увешанную проклятиями и оберегами. Назначение этих побрякушек не вызывало сомнений. Вот только зачем им и отгораживать того, кто внутри? Несмотря на множество талисманов, Хан Цзишэ почувствовал за дверью источник энергии. Теплый, близкий, дорогой. «Хань И», — прошептал он, и сердце дрогнуло. Он не стал колебаться. Ци вспыхнула в меридианах, и стоило только подумать, как засов разлетелся с глухим треском. Уверенно распахнув дверь и разорвав несколько талисманов, Хан Цзишэ шагнул вперед. Внутри, в полумраке на матрасе, который чудом не пропитался влагой и не порос плесенью, сидела она. С растрепанными волосами, обхватив колени и уронив голову. Покачиваясь из стороны в сторону и надрывно дыша, словно пытаясь побороть тошноту, Хань И даже не обратила внимания на незваного гостя. Как только глаза привыкли к темноте, Хан Цзишэ оторопело замер и уставился на Хань И, разглядывая детали. Ее бледную кожу, покрытую темными прожилками, подрагивающие руки и... Разве Хань И всегда была такой маленькой? «Хань И?» Собственный голос показался до жути хриплым и холодным. Хань И даже не отреагировала на свое имя. У Хан Цзишэ оборвалось все внутри. Он бросился к ней, опустился на колени и, осторожно, словно опасаясь вспугнуть, обхватил ее холодные руки. Хань И напряглась и замычала, но более никак не отреагировала. И тогда Хан Цзишэ обратил внимание на ее запястье, свободное от кандалов Диюя. Как это возможно? Боясь, что все происходящее обернется иллюзией, он поспешно обхватил ее лицо ладонями. Ее взгляд едва ли можно было назвать осмысленным. Хань И пребывала в полубредовом состоянии. Поэтому Хан Цзишэ предпочел оставить разговоры на потом. «Я пришел», — прошептал он. «Все хорошо. Я заберу тебя». Где-то над ними взревели демоны и охотники. После чего корабль так шатнуло от удара, что теперь не оставалось сомнений. Команда Наньгуадзе начала активный абордаж. Времени почти не оставалось. Не раздумывая, Хан Цзишэ поднял Хань И на руки и с болью отметил, что ее тело было легким. Слишком легким. Сердце сжалось от мысли, через что она прошла. Но сейчас не время об этом думать. Если корабль рядом, ему должно хватить сил перепрыгнуть на борт вместе с Хань И. До выхода в море Хан Цзишэ успел немного потренироваться. Конечно, пару раз он чуть не свернул себе шею, но силы ловкости должно хватить на хороший прыжок. «Нет», — вдруг прохрипела Хань И. «Нельзя. Не выпускай. Не подходи». «Все хорошо». Мягко перебив ее бредовое бормотание, Хан Цзишэ прижал ее крепче к груди, придерживая запрокидывавшуюся голову. «Все будет хорошо. Я никому не дам тебя обидеть». Покинув нижнюю палубу, Хан Цзишэ невольно удивился, почему ни один человек не попался ему на пути. Только выбравшись под открытое небо, Хан Цзишэ понял причину. Здесь шел ожесточенный бой. Демоны схлестнулись с охотниками. Отовсюду раздавался металлический звон и крики. Высокие мачты Лоу Чуана, прорезавшие туман, нависали опасными громадами над кораблем охотников. Он вышел на палубу с противоположной стороны. Теперь ему придется миновать поле боя с Хань-И на руках. Иначе никак. Стараясь не высовываться и придерживаться стены верхней палубы, Хань Цзише выглянул из-за мостика и попытался отыскать наиболее подходящий ход для отступления. В общем-то, иного выбора, кроме как нырнуть в гущу боя, где звенел металл, не оставалось. Внимание Хань Цзише привлек выстрел. Почти у самого носа корабля ловко подпрыгнула фигура в темных одеждах с белой маской на лице. Из-за этого казалось, что охотник обернулся тенью злого Гуя. И отчего-то не удивляло, что именно этот человек, столь ловко двигающийся в бою и владеющий огнестрельным оружием старого образца, сражался с Наньгуа Цзы. Последний не скупился на удары, после которых на борту оставались вмятины, а хрупкие доски и ящики разлетались в щепки. То используя Муджу как средство передвижения по воздуху, то орудуя им как оружием, Наньгуа Цзы отчаянно пытался одолеть обычного ли, человека. Он теряет голову от злости, не поспевает за ним. С неодобрением заключил Хань Цзише. Но ему ли судить о методах боя, когда все его драки заканчивались искалеченными противниками и пожаром в крови от переизбытка адреналина? Выдохнув и решив более не медлить, Хань Цзише сделал шаг, другой, а затем застыл, словно наткнувшись на невидимую стену. Не сразу поняв, что препятствовало его движению, он упрямо пытался сдвинуться с места, но конечности будто утопали в вязком болоте. И чем больше он сопротивлялся, тем сильнее его держали невидимые путы. Первая мысль — туман. И действительно, полупрозрачная дымка казалась куда гуще вокруг него, чем на корабле. Однако дело крылось не в тумане, а в концентрированной энергии, которая не пускала его дальше. И стоило понять это, как у Хань Цзише сердце ушло в пятки из-за грозной ауры, внезапно появившейся позади. «Если не хочешь лишиться конечностей, медленно опусти эту женщину и отойди». Услышав знакомый голос, Хань Цзише затаил дыхание и крепче прижал к себе Хань-И. Он не желал отдавать ее в лапы зверя, даже не успев вырвать из лап другого. Он попытался сдвинуться с места, но быстро сообразил, что это бесполезно. Сердце беспокойно забилось в груди, накачивая тело болезненным страхом. Хань Цзише разозлила собственная реакция. Вот чего-чего, а бояться ему никак нельзя. Наоборот, только злость поможет выбраться хотя бы с борта вражеского корабля. Наньгуа Цзы говорил, что на борту Лаучуаня установлена защита от чужаков. «Прости, Хань, потерпи еще немного». С этой мыслью он опустил Хань И на палубу, выпрямился и медленно обернулся, наградив противника яростным взглядом. Как он и думал, Юнь Сяо. «Ты?» Казалось, появление Хань Цзише искренне удивило Юнь Сяо, а затем его вся задачила. Он внимательнее присмотрелся к нему и нахмурился. «Ясно. Он сделал из тебя мертвого чиновника. Соболезную. Ты пришел за Хань И?» «Как и ты. Но без меня ей будет только хуже». «Ну, конечно». Ядовито ухмыльнулся Хань Цзише. Он обдумывал одну деталь довольно долго, и когда Ди Хуху открыла для него некоторые подробности освобождения заточенного небожителя, в голову пришла нерадостная мысль. Для того, чтобы убить Шудуньжу ее руками? Демоницу? Руками обычного человека? Не очень удачный план, разве нет? Юнь Сяо не изменился в лице, но его аура стала более густой и угрожающей. Однако злость, которая обожгла сердце Хань Цзише, выстроилась барьером, защищая от чужого влияния. «Слышал, вы хотите освободить одного небожителя?» С каждым словом ядро духа все сильнее раскалялось, разгоняя духовную энергию по меридианам и наполняя Хань Цзише вязкой, разрушительной злостью. «Шу Дуньжу предложила мне стать добровольцем. Пообещала помочь потом уйти на перерождение. Но все равно же был риск, что я не захочу добровольно жертвовать собой для снятия оков бессмертных, о чем она удачно умолчала». На этих словах уголки губ опустились вниз, а в радужке запылал белый огонь. Хань Цзише поразился тому, как низко прозвучал его голос из-за злости. «Освободить небожителя можно ценой добровольной жертвы. И, судя по всему, жертва, получив приказ, может отдать жизнь без сопротивления». Обрушившееся молчание перекрывал звук боя, наполняющий густой туман. «Как я и думал», — заключил Хань Цзише, бросившись в атаку.